Глава 17. В зале мириадов эхо. Мгновение, и Рыбкин уже выбежал из бара, на ходу сорвав с вешалки плащ. Чуть не сверзившись с барного стула, я помчался за ним. Улица встретила нас плотной тишиной облака тумана. Крик больше не повторялся, но Феликс уверенно свернул направо, и вот мы увидели три фигуры. Первыми были Инга и Эрантис, а третьей — ангел, который лежал на земле. Его крылья были раскинуты, всюду перья, лицо ангела заливало кровь. Инга сидела на корточках и держала руку на его шее, ища пульс. Стоявший за ней Эрантис молча приложил палец к губам, когда мы приблизились. Это было явно что-то вроде «Тссс, не мешайте, госпоже». «Фух, слава небу, он жив!» — наконец воскликнула Инга. «Что тут случилось?» — Феликс опустился рядом с ней. «А черт его знает, мы выходили из академии, когда услышали крик. Прибежали за несколько секунд до вас. Похоже, кто-то напал на беднягу». Рыбкин цокнул языком и, убрав волосы со лба ангела, обнаружил рану. Это из нее вытекло столько крови. Инга же протянула руку назад. «Эрантис, достань тонизирующее зелье, которое я сегодня купила у Луки». «Да, моя госпожа». Он передал Инге изящный флакон, и она капнула содержимое в рот ангелу. Я наблюдал за ее работой по приведению пострадавшего в чувство, параллельно отмечая то, как из тумана к нам приближается двое испуганных небожителей. Это были сторож Академии в форменной синей тоге и с мечом на поясе, и наш бармен. Расспросы о том, что случилось, закончились здравым решением позвать целителя и полицейских, которых здесь называли остеномами. Остеном — от греческого «аст» — город, и «номос» — закон. Полицейские древнегреческих полисов. За ними побежал бармен, а сторож вдруг охнул, припомнив, что ангел на мостовой — один из сотрудников Академии. Во всяком случае, он ежедневно в нее приходит. Между тем усилия Инги окупились. Ангел слабо застонал и открыл глаза. «Эй, как вы себя чувствуете?» Инга осторожно взяла его за руку. «Целители скоро прибудут. Вы видели, кто напал на вас?» Кое-как сфокусировав взгляд на ведьме, раненый сказал, что это был человек в темно-зеленой мантии. «Я шел по улице, когда вдруг почувствовал, что кто-то пытается вытащить у меня связку ключей из кармана. Как только вор понял, что я засек его, то со всей дури ударил меня кастетом по лбу. Пепел, как же сильно он меня ударил!» «Эрантис, дай мне обезболивающее зелье». «Вы сегодня купили всего одно такое, госпожа. Оно стоит 100 золотых, это слишком много для такой раны». «Ой, да неважно, еще заработаю. Давай сюда, видишь, ангел страдает». «Мне кажется, госпожа, ему просто нравится, как нежно вы поглаживаете его по руке. Он хочет еще вашего внимания, а вовсе не зелье». «Эй!» Раненый ангел настолько разозлился, что даже сел, после чего Инга передумала тратить на него лекарства. Феликс между тем спросил: «Что за ключи были у вас в кармане?» «От зала мириадов эхо». Рыбкин нахмурился. «Это же тот, в котором хранится опустевшее проклятое оружие?» «Да», — кивнул ангел. «Я вспомнил, что Рыбкин рассказывал мне об этом зале. Как известно, колдуны создают проклятые предметы под особые случаи и против особых врагов. После использования магия рассеивается. Зачаровать оружие, уже однажды побывавшее в бою, трудно. Однако иногда это стоит того. Ведь если вложить в него те же характеристики, что и в первый раз, то оно станет еще сильнее. Поэтому многие колдуны продают опустевшее оружие небесным чертогам, и те хранят его, пока не появляется нужда в действительно могущественном артефакте. И хранят как раз в зале мириадов эхо». «Так, я побежал за преступником». Феликс поднялся. «Инга, оставайся с пострадавшим». «Эй, стоп!» Ведьма, вскочив, потянула его за рукав. «У тебя же нет соответствующих полномочий в чертогах!» «И что? Сколько времени пройдет, пока астеномы доберутся сюда и услышат историю? Еще не хватало, чтобы злоумышленник успел стащить какой-нибудь серьезный артефакт». «Может, он украл ключ на будущее?» Рыбкин фыркнул. «Ангелы, по-твоему, идиоты, чтобы не поменять замки после кражи ключа? А вор — кретин, чтобы не понимать этого?» «Ты меня только что косвенно дурой назвал, получается?» Инга всплеснула руками. «Даже лучшие из нас иногда тупят», — нетерпеливо отмахнулся Феликс. «Если вора в хранилище не окажется, я с распростертыми объятиями встречу там астеномов и удалюсь в закат». «Но за вмешательство без лицензии накажут. Привычка делать, как вздумается, тебя однажды погубит. Ты что, хочешь вернуться обратно в...» «Хватит катастрофизировать», — перебил огрызнулся Феликс. «Чем дольше вы болтаете, тем больше шансов даете вору», — пробормотал я. Я и не надеялся, что меня услышат. Влезать в чужие споры никогда не казалось мне хорошей идеей. А тут я и вовсе не имел на это права, ведь был новичком. Эдаким унылым котенком, перед которым ревели друг на друга два тигра магического мира. Тем не менее, оба пристыженно замолчали. «Я за преступником», — кивнул Феликс. «Я с тобой», — сказал я. Во взгляде Рыбкина проступило явное сомнение. Еще бы, пока что я совершенно бесполезен в бою. Чтобы убедить напарника, но при этом не опозориться в глазах Инги, я наклонился к нему и шепнул. «Если что, просто вызову тебе целителей, окей?» Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Он подавил смешок. «Ты пугающе самокритичен, Женя». «Ладно, погнали». Мы рванули к воротам Академии. Темные сады, скульптуры, фонтаны, мерцающие арки — все это выныривало из облака нам навстречу и таяло в нем вновь. Мне казалось, что я в компьютерной игре. Когда сбоку вдруг надвинулась хищная фигура в черном, я чуть не заорал. Но оказалось, что это всего лишь Эрантис. «Ого!» — присвистнул Феликс, не сбавляя шага. «Ты оставил свою госпожу одну? Серьезно?» «Она приказала помочь». Дворецкий бежал куда плавнее, чем мы. Казалось, он едва касается земли. Я вдруг понял, что Эрантис напоминает мне ласточку из-за этой легкости и фалт темного фрака. Вскоре из белой мглы проступили очертания массивного здания. Его купол напоминал бутон тюльпана. Каждый лепесток украшала изысканная резьба. Но на этом изящество заканчивалось. Стены были, очевидно, толстыми и неприступными. Никаких окон в пол, никаких витражей, только бойницы, узкие настолько, что не пролезет и рука мужчины. Вокруг здания велись крохотные огоньки. Их были тысячи. Я решил, что это светлячки, но тотчас все они потухли, и Феликс ахнул. «Кто-то отключил сигнализацию. Поднажмем!» Главные двери были приоткрыты. Один за другим, сначала Рыбкин, потом слабое звено, я, наконец, Эрантис, мы прошмыгнули внутрь. Мы миновали несколько небольших залов, прежде чем попасть в огромное помещение со сводчатым потолком. Зал мириадов эхо встретил нас пугающим звуковым эффектом. Показалось, будто тысячи голосов одновременно принялись что-то шептать. Зал опоясывала галерея, огражденная балюстрадой. Пол из белоснежного мрамора отражал слабый свет магических сфер, парящих на разной высоте. В каждой из них хранилось какое-то оружие — мечи, секиры, посохи, кинжалы. Все это было похоже скорее на смесь музея и храма, чем на хранилище. Когда мы вбежали, преступник в темно-зеленой мантии стоял возле одной из сфер. За ее переливающейся поверхностью я увидел изогнутую широкую саблю. Если не ошибаюсь, такие называют абордажными. Вор держал пальцы в особой магической печати. Явно повинуясь его приказу, полупрозрачный сюрикен фиолетового цвета с шипением взрезал защитную сферу вокруг сабли. Сфера шипела и брызгала искрами, но поддавалась. Примерно так же преступники в сериалах проделывают дырки в стеклах ювелирных магазинов. К моменту нашего появления вор уже почти совершил задуманное. Огромный кусок магического щита с шумом откололся. Феликс кинулся к преступнику и сбил его с ног. Наколдованный сюрикен растворился в воздухе. Капюшон вора соскользнул, на полу лежала девушка. Поняв это, Феликс слегка ослабил хватку, но зря. Воровка тотчас изо всех сил легнула его, вскочила и собиралась метнуться прочь, но тут ее остановил уже я. К собственному, кстати говоря, немалому удивлению. Мое тело двигалось само, как любят говорить герои. Я схватил девушку за локоть, что дало ей прекрасную возможность мгновенно развернуться и как следует врезать мне кулаком свободной руки. К счастью, это была левая рука. На пальцах правой я успел заметить кастет. Впрочем, и без него удар оказался ужасно сильным. Я взвыл, уже предвкушая, как погано будет смотреться сломанный нос, и был готов к тому, что преступница удерет, но она не вырвалась, а вместо этого пораженно вскрикнула. Оказывается, ее дезориентировал тот факт, что с меня от удара слетел парик. Колючее розовое безобразие, чем-то похожее на балонку, с тихим шлепком упало на пол. К такому сюрпризу воровка не была готова. Секунды промедления хватило, чтобы Феликс вновь схватил ее. Эрантис, как ни в чем не бывало, продолжал вежливо ждать у колонны. «Мы ведем себя крайне не по-джентльменски, но сложные обстоятельства требуют соответствующих мер», — выдохнул Рыбкин со спины, удерживая преступницу. «Кто вы? Зачем вам это оружие?» «Так я вам и сказала», — рявкнула она. Потом зло глянула на Феликса, на меня, на Эрантиса и разрыдалась. Она ревела, как теленок, выла, утопая в слезах и соплях. Хорошая акустика разносила ее всхлипывание по всему залу. Сказать, что мы обалдели от такого поворота событий, ничего не сказать. Я, вытащивший из кармана салфетку и планировавший приложить ее к собственному окровавленному лицу, в итоге протянул ее девушке. «Возьмите, пожалуйста, и не плачьте. Все будет хорошо». Это было слегка глупо с моей стороны. Ведь взять салфетку злоумышленница не могла, ее руки, отведенные назад, крепко держал Феликс. Но я не мог не помочь ей. «Если я отпущу вас, вы больше не будете вырываться?» — с легким вздохом спросил Рыбкин. «Все равно вон тот ленивый парень в черном догонит вас, если попробуете убежать. Нет смысла. Правда?» Девушка, сжав зубы, кивнула. А потом освобожденная сама выхватила у меня салфетку и громко высморкалась. Феликс в это время скользнул взглядом по табличке, сопровождающей саблю. Его глаза расширились, и он воскликнул. «Из всего оружия в этом зале вы пытались украсть саблю тысячи порезов? Серьезно?» Девушка покосилась на саблю. Та была совсем близко. «Руку протяни и бери». И проговорила. «Меня заставили». «Кто?» Вместо ответа воровка, вновь всхлипнув, зарылась лицом в уже довольно-таки сопливую салфетку. Пока она пыталась справиться с чувствами, я коснулся плеча Феликса. «А что это за сабля?» Он нахмурился и почему-то вопросительно посмотрел на Эрантиса. Тот отвернулся, и Феликс быстро и тихо пояснил мне. «Это орудие пыток раньше принадлежало беззвездной тюрьме. Когда ранишь ей кого-то, он чувствует боль, но тело остается невредимым. Даже если отрубить человеку голову, он испытает всю гамму соответствующих ощущений, но голова останется на месте». «Специальное оружие для пыток без следов? Зачем такая штука в тюрьме?» Я ошарашенно смотрел на саблю. Помнится, мой напарник говорил, что в небесных чертогах не казнят даже самых страшных преступников, лишь заключают в тюрьму. Тогда новость принесла мне некоторое облегчение. Но сейчас я подумал, что она нисколечко не утешает, раз надзиратели способны на такое. А тюрьмой точно управляют силы света. Феликс снова странно глянул на безучастного Эрантиса и вздохнул. Саблю использовали для того, чтобы выбить информацию из одного преступника. Девушка шмыгнула носом и неожиданно присоединилась к разговору. «Не из одного преступника, а из самого убийцы детей», — резко сказала она. «Все знают, как жестко велось следствие в его случае. Очень жаль. В смысле, очень странно, что они обошлись только одним зачарованным орудием пыток». «Зашибись, оговорочка». «Вам-то сабли зачем?» — опять обратился к воровке Феликс. Девушка, не отвечая, еще раз попробовала спрятать лицо в салфетке. «У меня уже не было сил смотреть на это безобразие. Я отыскал еще одну в кармане кардигана и протянул преступнице». Феликс нетерпеливо забарабанил мыском по полу. Преступница, очевидно, не хотела отвечать. А мы, будучи случайно заглянувшими сюда людьми, не могли заставить ее говорить. По сути, мы уже выполнили свой условно-гражданский долг, остановив кражу, и теперь просто обслуживали собственное любопытство. Феликс открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел сделать этого, потому что в этот момент сверху с круговой галереи в нашу сторону посыпался град ядовито-зеленых шипов. «Ложись!» — крикнул я. Феликс стоял спиной к той части зала, но мой крик заставил его метнуться к нам с воровкой и повалить на пол. Шипы просвистели мимо. Там, где они коснулись мрамора, остались отметины, над которыми струйками потянулся изумрудный дым. В галерее двигался какой-то силуэт. Нападавший оставался в тени, пока по нему не скользнул луч света от одной из крутящихся магических сфер. Я успел заметить худощавое телосложение и земную одежду. Длинная просторная футболка, джинсы, бейсболка. Из-под бейсболки выбивались пряди зеленых волос. Злоумышленник вытянул левую, украшенную множеством браслетов, руку. С его пальцев сорвалось еще несколько шипов. Он снова целился в нас. Но Рыбкину не пришлось подставляться под удар. Перед нами вдруг очутился Эрантис. Его фигура словно вытекла из сумрака. Я наблюдал за происходящим как в ускоренной съемке, явно благодаря адреналину. Когда Эрантис бросился к противнику, на одной его руке уже не было привычной белой перчатки. Вторую же он сорвал единым плавным движением, прямо зубами. Я увидел, как его кожа покрывается письменами фиолетового цвета, а ногти отрастают, становясь когтями. Он выставил ладони и впитал шипы. Наш враг замер, явно оценивая ситуацию. Но промедление длилось не дольше мгновения. Теперь он наколдовал всего один шип, зато такого размера, что его можно было бы использовать как таран. Тут и площади обеих ладоней Эрантиса не хватит, чтобы его поглотить. Дворецкий сорвался с места ему навстречу. Он с кошачьей грацией подпрыгнул на невозможную для человека высоту и, словно играя, двумя пальцами коснулся шипа, корректируя направление его полета. Секунду спустя тот вонзился в пол в нескольких метрах от нас. Грохот был жуткий. Каменная крошка и ядовитые брызги взвелись над воронкой, за ними последовали густые темно-зеленые клубы дыма. Я, словно зачарованный, следил за происходящим, как вдруг сзади меня начала разворачиваться еще одна битва. Наша воровка вдруг вскочила и метнулась к сабле тысячи порезов. Феликс выругался и бросился за ней. Девушка наколдовала два фиолетовых сюрикена и швырнула один в Рыбкина, а второй в меня. «Женя, спрячься за колонну!» — рявкнул мой напарник. «Я бы с радостью, но сюрикены летают быстрее, чем бегают люди. Ё-моё, я что, сейчас опять в больничку отъеду?» Но Феликс меня спас. Он сложил руки в печать и бросил на перерез сюрикену энергетический шар. Они столкнулись прямо у меня перед носом и, завибрировав, вскоре взорвались. К счастью, я уже успел отскочить. Как и приказал Рыбкин, я спрятался за колонну. Оттуда я видел, как девушка выхватила саблю тысячи порезов и начала наколдовывать сюрикен за сюрикеном, но уже не кидала их в Рыбкина, а строила что-то вроде лестницы наверх к балюстраде. Она поднималась легко, как акробатка. Феликс кинулся следом, но нижние сюрикены тотчас исчезли. Выругавшись, Рыбкин попробовал просто сбить воровку энергетическими шарами, но первой она остановила еще одной звездочкой, а второй Феликс вынужденно перенаправил ко мне, чтобы спасти от падающей колонны. Зал сотрясался от разрушений, которые устраивал злоумышленник с галереи. Он продолжал атаковать ядовитыми шипами, Эрантис отбивал их, не особо заботясь о том, куда они попадут в дальнейшем. Феликс, явно желая догнать воровку, которая уже запрыгнула на балюстраду, бросился к винтовой лестнице в углу зала. «Эрантис, помоги поймать девушку!» — закричал он, явно понимая, что сильно отстает. Эрантис кивнул и послушно бросился к галерее. Ему для этого не потребовались ни волшебные ступеньки, как у преступницы, ни лестница, к которой мчался Феликс. Дворецкому хватило пары прыжков. Первым Эрантис вскочил на одну из сфер с оружием, но прежде чем побежавшие по ней защитные молнии сожгли подошвы его лаковых туфель, он уже оттолкнулся и полетел дальше. Чудовищное расстояние. Эрантис уцепился за балюстраду. Еще секунда, и он, перебравшись в галерею, настигнет злодея, который прикрывает улепетывающую саблей в руках подельницу. Наш враг уже заметно запыхался. Бейсболка слетела с его головы, и я смог лучше его разглядеть. Он выглядел моим ровесником. Худощавое лицо, взлохмаченные зеленые волосы, закрывающие один глаз. Радужная оболочка красная, проколотая бровь и аккуратные клычки. Весь его образ соответствовал некоему хип-хоп-стилю. «Ну и монстр!» — воскликнул парень и грязно выругался, совсем не обрадовавшись появлению Эрантиса перед собой. После чего метнул еще один огромный шип прямо в балюстраду. Сила удара была такова, что вся секция рухнула вместе с дворецким. Я мог бы испугаться за Эрантиса, но не успел. Еще не отзвучало эхо разрушения, а он уже выступил из зеленого дыма, стряхивая с плеча пылинки. Эрантис выглядел таким же изысканным и хладнокровным, как всегда, несмотря на то, что его фраг местами разъедал яд. Его глаза, пылающие фиолетово-оранжевым цветом, снова стали нормальными. Черные когти втянулись, превратившись в аккуратные ногти, а письмена на тыльной стороне ладоней исчезли. Серебряные волосы длиной до бедер оставались непозволительно гладкими и расчесанными. Эрантис наклонился и поднял все еще безупречно белые перчатки. Ко мне он подошел уже абсолютно порядочным, цивильным дворецким, достойным службы при каком-нибудь монархе. Вокруг царили разрушения. Дым, дыры в полу, шипение кислоты. Позволю себе отметить, что этот зеленоволосый злоумышленник крайне неэлегантен. Эрантис едва заметно поморщился. Ему требуется перевоспитание. «Почему ты не догоняешь их?» ошарашенно воскликнул я. «Они же убегают!» Оба преступника и Феликс уже исчезли в дверном проеме галереи. «Приказом госпожи было защищать вас, а не охотиться», — сказал Эрантис. «Я и так сделал в этом бою слишком много». Меня ужасно разозлил его ответ. «Что за самодовольный ленивый индюк? Там же Феликс, эй! Ничего не закончено, воры куда-то сваливают вместе с саблей!» Мысленно проклиная Эрантиса, я сам уже бежал по той же лестнице, что и мой напарник за минуту до этого. Я только надеялся, что если догоню, не стану обузой. Я не хочу быть обузой. Больше никогда, никогда я не хочу быть таким беспомощным, как сейчас, вынужденным прятаться вместо того, чтобы сражаться. Но не успел я преодолеть и половины лестницы, как... Шух! Зал целиком... Пол, колонны, балюстраду, свод, вертикальные и горизонтальные поверхности затянуло золотисто-оранжевой пленкой. Будто все вокруг, не считая нас с Эрантисом, покрыли слоем магического лака. Дверные проходы тоже заволокла эта штука. «Что это?» — ахнул я. «Это щиты астеномов», — соизволил объяснить дворецкий. «Они прибыли. Рекомендую оставаться на месте, чтобы вас не приняли за преступника». Вскоре послышался топот. В зал вошло с полдюжины ангелов в одинаковых одеяниях, изобилующих какими-то ремешками с мечами наперевес. Двое из них держали Феликса, закованного в наручники. «Вместо того, чтобы поймать преступников, эти гении арестовали меня!» — закатил глаза он. Я изумленно открыл рот, тогда как еще один остеном уже деловито застегивал наручники на моих запястьях.